Глава 15. Харпер по-прежнему была в своем втором костюме. Ее волосы по-прежнему свободно не спадали на плечи, но это было единственное сходство с тем, что видел Ричард при предыдущей встрече. От медлительного спокойствия не осталось и следа. Оно уступило место лихорадочному напряжению, глаза молодой женщины были красными и опухшими. «В чем дело?» – спросил Ричард. «Убийца нанес новый удар». «Где?» «В Спокане». «Не может быть». «Да, убита Элисон Ламар». Наступило молчание. «Полное дерьмо!» — наконец прошептал Ричард. «Да, полное дерьмо!» «Когда?» «Вчера. Когда именно, пока неизвестно. Убийца ускорил шаг. Перестал выдерживать временной интервал. Следующее преступление должно было произойти только через 2 недели». «Как это случилось?» «Так же, как и в предыдущие разы. Элисон долго звонили из больницы, чтобы сообщить о смерти отца, но никто так и не ответил. В конце концов вызвали полицию. Полиция отправилась к ней домой и обнаружила ее, мертвую, в ванне, в краске, как и всех остальных». Снова молчание. «Черт побери, но каким образом убийце удалось проникнуть в дом?» Харпер покачала головой. «Он просто вошел в дверь». «Проклятие, я не могу в это поверить». «Место оцеплено, туда направляются специальная бригада криминалистов из Квантико». «Они ничего не найдут». Харпер возбужденно обвела взглядом кухню. «Блейк хочет, чтобы ты вернулся», — сказала она. «Теперь он обеими руками поддерживает твою теорию. Верит, что женщин всего 11, а не 91». Ричард пристально посмотрел ей в лицо. «И что я должен на это ответить? Лучше поздно, чем никогда?» «Блейк хочет, чтобы ты вернулся», — повторила Харпер. «Дело зашло слишком далеко. Нам нужно как можно скорее установить тесные контакты с военными. А Блейк считает, что ты продемонстрировал мастерское умение устанавливать тесные контакты». Фраза прозвучала очень нехорошо. Она придавила кухню тяжелым грузом. Отвернувшись от Харпер, Джоди уставилась на холодильник. «Ричард, ты должен ехать», — сказала она. Он ничего не ответил. «Отправляйся устанавливать тесные контакты», — продолжала Джоди. «Поезжай заниматься тем, что у тебя хорошо получается». Ричард согласился вернуться. Харпер оставила машину на углу Бродвея. Это была машина-бюро, позаимствованная в нью-йоркском отделении. За рулем сидел тот самый агент, который сопровождал Ричарда по дороге из Гаррисона, приставив к виску пистолет. Но если он и смутился по поводу резкой перемены статуса Ричарда, то не подал вида. Просто включил красную мигалку и помчался на запад, в сторону Нью-Арка. Аэропорт был забит людьми. Харпер и Ричард протолкались к кассам. Им пришлось немного подождать, пока придет запрос из Квантико. 2 места эконом-класса. Они бежали бегом от регистрации до выхода на летное поле и оказались последними пассажирами, поднявшимися на борт самолета. Встретив у трапа, стюардесса проводила их в салон первого класса. Остановившись рядом с ними, взяла микрофон и приветствовала всех, кто вылетает рейсом на Сиэтл и Такому. «Сиэтл?» – переспросил Ричард. «Я полагал, мы отправляемся в Квантику». Застегнув ремень безопасности, Харпер покачала головой. «Первым делом мы отправимся на место преступления. Блейк считает, это может оказаться полезным. Мы были там 2 дня назад и сможем сравнить то, что было, с тем, что есть. Блейк считает, игра стоит свеч. Он на грани отчаяния». «Как приняла это известие Ламар?» Харпер пожала плечами. На части не рассыпалась. Но ей очень тяжело. Она хочет держать все в своих руках, но не присоединиться к нам. По-прежнему наотрез отказывается летать. Описав широкий круг по рулежной дорожке, самолет покатился к взлетно-посадочной полосе. Двигатели взвыли, набирая обороты. Салон завибрировал. «В том, чтобы летать, нет ничего страшного», — заметил Ричард. «Знаю. Плохо разбиваться». «С точки зрения статистики это почти не происходит». «То же самое можно сказать про лотерею, но счастливый билет обязательно кому-то достается». «Нежелание летать самолетом — жуткая штука. В нашей необъятной стране это накладывает определенные ограничения, не так ли? Особенно на агента Федерального бюро расследований». «Удивлен, как Ламар терпят в вашем ведомстве!» «Это воспринимается как данная величина, с которой приходится считаться!» Вырулив на взлетно-посадочную полосу, самолет резко затормозил. Рев двигателя стал еще громче, и самолет покатился вперед, сначала плавно, затем все набирая скорость. Наконец он мягко оторвался от бетонной полосы, и земля за иллюминатором резко накренилась. «До Сиэтла 5 часов», — сказала Харпер. «Все начинается сначала». «Ты думала насчет географии?» — спросил Ричард. «Спокан — это ведь 4-й угол, верно?» Она кивнула. 11 точек, случайно разбросанных по всей территории страны, и убийца выбирает каждую следующую на максимальном удалении от предыдущих». «Но почему?» — Харпер нахмурилась. «Демонстрирует свои возможности?» Ричард кивнул. «И полагаю, свою скорость. Возможно, именно поэтому он отказался выдерживать временной интервал, чтобы продемонстрировать свою эффективность. Вот он в Сан-Диего, а через пару дней он уже в Спокане, следит за очередной жертвой». «Хладнокровный тип». «Это точно», – задумчиво произнес Ричард. «Он оставляет без единой улики место преступления в Сан-Диего, затем, как сумасшедший, несется на север и оставляет, не сомневаюсь, также без единой улики место преступления в Спокане. Очень, очень хладнокровный тип. Мне хочется узнать, кто это такой, черт побери». Харпер мрачно усмехнулась. «Нам всем хочется это узнать, Ричард. Вся загвоздка состоит в том, чтобы придумать, как это сделать».